Преподобна мученица Евгения Римлянка жила в Александрии. Отец ее Филипп был назначен императором Коммодом, наместником Египта. Своим детям, сыновьям Авиту и Сергию и дочери Евгении Филипп и его жена Клавдия дали разностороннее образование. Евгения обладала удивительной памятью, поэтому учение ей давалось легко. Она в совершенстве владела латинским и греческим языками, занималась философией. Многие знатные юноши, видя красоту и целомудрие Евгении, желали взять ее в жены, но она не соглашалась на брак, как бы приуготовляя себя к принятию христианства и монашества. Чтение посланий святого апостола Павла привело Евгению к познанию истинного Бога и Иисуса Христа и побудило отвергнуть идолопоклонство. В то время отец Евгении, следуя римским законам, изгонял из Александрии христиан, но позволял им селиться в предместьях города. Евгения поехала в свое ближайшее поместье, чтобы увидеться с христианами. Уговорив двух рабов, Прота и Акинфа, она переоделась в мужское платье и вместе с ними тайно пришла в мужской монастырь, построенный илиопольским епископом Елием. Память его совершается 14 июля. Блаженному Елию в сонном видении было открыто, что Евгения будет мужественной исповедницей веры Христовой. Он крестил ее вместе с Протом и Акинфом и принял в свой монастырь. Блаженная дева под видом инока смиренно несла в монастыре самые трудные послушания. Иноки Прот и Акинф пребывали с ней неотлучно, подражая ее богоугодной жизни. Через 3 года скончался игумен того монастыря, и братья единодушно просили инока Евгения быть их игуменом. Евгения была в раздумии. Она открыла Святое Евангелие, и первые слова «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою», «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом», поняла как указание Божие и приняла игуменство. Святая Евгения удвоила свои подвиги, непрестанно трудясь для братьев, носила для всех воду, рубила дрова, убирала кельи, а в сердце творила Иисусову молитву. Господь даровал ей власть над нечистыми духами, она изгоняла их из людей и совершала многие чудеса и исцеления. Одна богатая женщина по имени Милания, после того, как получила от святой Евгении исцеление, по дьявольскому наущению воспылала нечистой страстью к игумену и призналась ему в этом. Святая Евгения тщетно пыталась образумить ее. Отвергнутая Милания оклеветала игумена в попытке насилия над ней. Весть о позоре монаха распространилась по всей Александрии и ее окрестностям. Игумен и иноки обители предстали на суд перед правителем Египта, которым был отец подвижницы. Святая Евгения была вынуждена раскрыть свою тайну. Родные обрадовались, что нашли ту, которую так долго оплакивали. По примеру святой Евгении, ее близкие приняли святое крещение, а вместе с ними крестилось множество народа. В Египте установился мир и согласие с Церковью Христовой, о чем донесли римскому императору. Филипп был смещен с поста наместника Египта, александрийские христиане избрали его своим епископом. Новый наместник Египта, опасаясь народного гнева, не стал открыто казнить епископа Филиппа, а подослал к нему убийц. Во время уединенной молитвы епископу нанесли раны, от которых он через 3 дня мученически скончался. Епископа Филиппа похоронили в построенной им церкви. Овдовев, Клавдия с дочерью и слугами уехала в свое поместье недалеко от Рима. Там она устроила странноприимный дом и сама смиренно служила страждущим. Святая Евгения продолжала иноческую жизнь и привела ко Христу много дев. Вскоре император Галиен вновь начал гонения на христиан. Многие из них нашли убежище у святых Клавдии и Евгении. В то время святая Евгения через своих сподвижников Прота и Акинфа обратила в христианство одну молодую римлянку из царского рода – Василлу. Приняв христианство, Василла отказала в браке своему жениху Помпею. Помпей обратился к императору с жалобой на христиан. На суде, где Василлу напрасно пытались склонить к отказу от христианства, она была заколота мечом. Святых Прота и Акинфа схватили и привели в идольский храм для принесения жертвы. Но когда они вошли туда, идол разбился. Святые мученики были обезглавлены. Когда святую Евгению насильно привели к храму Дианы, капище вместе с идолами рухнуло. Тогда ее бросили в реку Тибр с камнем на шее. Но камень соскользнул с шеи мученицы, она встала и пошла по воде. Также невредимой осталась она и в огне. Ее бросили в ров и 10 дней морили голодом. Там ей явился Спаситель и возвестил, что она войдет в Царство Небесное в день его Рождества. В канун Великого Праздника в 262 году палач умертвил святую преподобную мученицу Евгению мечом. Вскоре предали смерти и ее мать Клавдию.